Глава 29. Об обличении человека, попробовавшего посланную еду. Не обойдем молчанием и следующее происшествие. Вышеупомянутый благоверный князь Владимир имел великую веру и любовь к преподобному, часто посещал обитель святого, поскольку она находилась в его вотчине, и время от времени посылал в обитель потребные вещи. Однажды, по своему обычаю, он послал к преподобному слугу со снедью и напитками в утешение старцу и братьям. На пути к обители святого посланный князем слуга был соблазнен сатаной. Он попробовал посланной снеди и отведал напитков. Придя в обитель, он передал преподобному гостинцы, посланные с любовью благоверным князем. Великий и прозорливый чудотворец понял согрешение посланца и не хотел принять даров, но, обличая слугу в его проступке, говорил: «Зачем, брат, ты послушался врага и соблазнился вкушением этой снеди? Зачем ты ел то, что тебе не подобало есть без благословения?» Обличенный святым, княжеский слуга признался в своем грехе и волей-неволей должен был рассказать о случившемся. Он упал перед блаженным на колени и заплакал, прося прощения. Святой простил его, повелев больше так не поступать, и принял дары князя. Сотворив над снедью и напитками молитву, Сергий отпустил слугу и повелел передать христолюбивому князю свое благословение и молитву о нем. Достаточно об этом событии, а теперь расскажем о том, что произошло раньше.